Глава 6. Лечение болезни Альцгеймера после появления симптомов. Одной из самых ужасных особенностей болезни Альцгеймера является тот факт, что она может начать развиваться за многие годы до того, как появятся ее симптомы. Обнаружив первое проявление заболевания, многие думают, что уже слишком поздно что-либо предпринимать, кроме как смириться с неизбежным. К сожалению, именно в это нас многие годы приучала верить официальная медицина. Но познакомившись с аюрведой, я понял, что восстановить здоровье никогда не бывает поздно. Любая болезнь – это крик организма о помощи. На самом фундаментальном уровне наше тело имеет механизмы самосохранения и самообслуживания. Эта невероятно сложная система построена так, чтобы любой ценой избежать разрушения и способна на удивительные вещи. В основе этого лежит могущественный инстинкт самосохранения. Болезнь – это предпринимаемая организмом попытки сдержать развитие негативных процессов, которые могут разрушить весь организм, если выйдут за рамки органа или системы, где произошел сбой. Симптомы заболевания сигнализируют о том, что организм, пытаясь исцелиться, перепробовал все, что мог, и нуждается в дополнительной помощи извне. Иными словами, вы должны помочь ему исцелиться. Здоровый, сбалансированный, должным образом функционирующий организм сам собой хронические болезни не рождает. Всегда есть какая-то причина, выявив которую, можно справиться с ними. Тогда здоровье почти во всех случаях возвращается. Самое главное – не сдаваться, не опускать руки. Прислушивайтесь к тому, что говорит вам ваше тело через симптомы, и активно поддерживайте внутренний целительный процесс, ведя по возможности здоровый образ жизни. К сожалению, официальная медицина с ее редукционистскими и механистическими взглядами на организм человека дает нам прямо противоположные рекомендации. Она учит нас игнорировать внутренний разум тела и внушает мысль, что вылечить болезнь можно, лишь полагаясь на внешнюю помощь, на врачей и фармацевтические лекарства. Иными словами, она приучает нас переносить фокус внимания изнутри наружу. За этим кроется весьма коварный замысел, призванный заставить нас перепоручить все заботы о нашем здоровье фармацевтическим монополиям. Нас приучают бояться болезней, а не прислушиваться к тому, что посредством симптомов организм пытается донести до нас. В итоге мы полностью выносим за скобки влияние диеты, экологии, образа жизни и приучаемся полностью игнорировать нашу способность к самоисцелению. Да, это верно, что болезнь Альцгеймера нельзя вылечить полностью. И верно также то, что во многих случаях даже ослабить симптомы недуга чрезвычайно трудно. Определенно лучше предотвратить развитие этого заболевания, чем потом бороться с ним. Почему же болезнь Альцгеймера так трудно лечить? Дело в том, что медицинская индустрия делает все от нее зависящее, чтобы от лечения болезнь только усугублялась. Если понаблюдать за обитателями дома престарелых, легко можно заметить там стариков с болезнью Альцгеймера, которых свозят в инвалидных креслах к телевизору или изолируют в особом отделении. Наверняка им прописывают такие фармацевтические препараты, как Арисепт, Намедна или какие-то другие, которые якобы замедляют прогрессирование заболевания и сдерживают или даже подавляют симптомы. Вполне возможно, что эти лекарства приносят кратковременное облегчение, но в перспективе они только усугубляют болезнь. Довольно часто таких людей пичкают также антипсихотическими препаратами, чтобы снять тревожность или раздражительность. Оказывая свое действие, эти лекарства одновременно ускоряют темпы ухудшения состояния пациента, поскольку усугубляют вторичные заболевания, такие, например, как диабет или ишемическая болезнь сердца. В здании может звучать некая фоновая музыка или могут быть разрешены карточные игры, но других возможностей целенаправленного стимулирования умственных способностей у этих людей нет. Еда обычно не бог весть какая и уж определенно неорганическая. Какие-то физиотерапевтические процедуры могут иметь место, но большую часть времени обитатели дома престарелых проводят практически в полной неподвижности. Некоторых из них Время от времени навещают родные, друзья, волонтеры или священнослужители. В остальном же социальное общение крайне ограничено. Обстановка в целом угнетающая. Все выглядит так, словно мир попросту отрекся от этих людей. Побывайте в таком вот доме престарелых и скажите, какие шансы у страдающих болезнью Альцгеймера на то, что им станет лучше? На мой взгляд, при сохранении существующего положения вещей шансов нет вообще. Однако, если бы эти люди радикально изменили свой образ жизни при появлении первых симптомов, уверен, что многим из них, если не всем, удалось бы избежать попадания в приют. Что с ними стало бы, если бы они начали заниматься физкультурой, пока еще были способны на это, или радикально изменили свою диету? Что, если бы они выключили телевизор и больше времени посвящали любимым занятиям, медитировали ради снятия стресса, дополняли свой рацион продуктами и добавками, богатыми антиоксидантами и полезными жирами? Что произошло бы, если бы их родные поняли, что те самые фармацевтические препараты и токсичные вакцины, которые, как их уверяли, необходимы для здоровья, как раз и довели их до такого плачевного состояния? Думаю, что если бы они имели доступ к информации, которая им реально необходима, чтобы сохранить здоровье мозга, их жизнь сложилась бы совсем по-другому. Это настоящая трагедия, что столь многие пожилые американцы прозябают сегодня в таком жалком состоянии. Вопреки тому, что твердят нам официальная медицина и фармацевтические монополии, после появления симптомов болезни Альцгеймера вы очень многое можете предпринять для своего здоровья. Все, что помогает предотвратить развитие заболевания, поможет и эффективно сдерживать его, когда оно уже проявилось. Полностью излечить эту болезнь нельзя, но мозг обладает невероятными регенеративными способностями, которые могут быть полностью активизированы, если нацелить их на искоренение причин недуга. Организм человека – это машина, которая сама себя чинит. И хотя официальная медицина пренебрегает регенеративными способностями организма и часто сбрасывает их со счетов, факт остается фактом. Хронических болезней можно избежать путем простой детоксикации организма, соблюдения диеты и поддержания здорового образа жизни. В случае болезни Альцгеймера не имеет значения, вызвано воспаление в мозге нездоровой диетой, малоподвижным образом жизни, отравляющими веществами из окружающей среды, токсичными лекарствами или какими-то другими факторами, способными привести к заболеванию. Как только воздействие токсинов или иных болезнетворных факторов прекращается и надлежащее питание всего организма восстанавливается, даже те, кто уже успел потерять часть клеток мозга, могут продолжать жить жизнью, близкой к нормальной, пусть и с меньшим числом мозговых клеток. Регенеративные способности мозга подтверждаются удивительными открытиями, сделанными в рамках совместного исследования, проведенного сообща учеными из Новозеландского Оклендского университета и Шведского института неврологии имени Карлсона. Результаты 8-летнего исследования продемонстрировали, что мозг может генерировать новые стволовые клетки, которые затем делятся и преобразуются в ткани разных типов, в том числе в мозговое вещество. Таким образом, новые клетки могут формироваться и в тех частях мозга, которые понесли урон и в которых сформировались бета-амилоидные бляшки. Исследователи обнаружили, что клетки способны перемещаться по определенному маршруту и восполнять нанесенный ущерб, когда он еще не слишком велик. Поскольку способность мозга к самовосстановлению тесно связана со стволовыми клетками, поговорим о них подробнее. Это также поможет вам разобраться в удивительном устройстве организма человека и понять механизм, с помощью которого происходит регенерация поврежденных или погибших тканей. Стволовые клетки – это категория недифференцированных клеток, присутствующих в разных частях тела. Они обладают замечательной способностью преобразовываться в клетки разных типов в раннем детстве и на последующих стадиях жизни. При определенных условиях на них можно оказывать влияние, чтобы они превращались в клетки, относящиеся к определенной ткани или органу и имеющие определенные функции. В некоторых органах, таких как кишечник и костный мозг, стволовые клетки регулярно делятся, ремонтируя и заменяя износившиеся и поврежденные ткани. В других органах, однако, таких как поджелудочная железа и сердце, стволовые клетки делятся только при определенных условиях. Этот процесс роста и трансформации происходит непрерывно на протяжении всей жизни человека. Иными словами, стволовые клетки являются частью механизма, обеспечивающего наш рост, развитие и самоисцеление. Ни в коем случае не следует недооценивать невероятную силу самоисцеления организма, который управляет врожденный разум тела, движимый инстинктом самосохранения и потребностью расти и развиваться. Хотя болезнь Альцгеймера, быть может, и не поддается полному излечению, но способностью к самовосстановлению мозг все-таки обладает. Те самые факторы, которые помогают предотвратить разрушение мозга, здоровое питание, физкультура, регулярное очищение жизненно важных органов, здоровый сон, управление стрессом и так далее, могут помочь мозгу восстановить то, что уже разрушено. Но это все общие слова. А если кто-то из ваших близких страдает от болезни Альцгеймера или вы сами подозреваете у себя наличие этой болезни, вам, конечно, хотелось бы больше узнать о каких-то конкретных методах терапии. И вот вам хорошая новость. Хоть и верно то, что любые средства профилактики болезни Альцгеймера могут использоваться для лечения симптомов, существуют особо действенные натуральные средства, помогающие обратить течение болезни вспять. В этой главе я детально расскажу об этих натуральных методиках, помогающих замедлить развитие заболевания, остановить его полностью или даже обратить симптомы вспять. Я искренне надеюсь, что представленные здесь идеи помогут вам вернуть здоровье, даже если эта затея на первый взгляд кажется безнадежной.